Теперь башня была за оградой слева от нас, но возле нее не горело ни одного фонаря, и разглядеть ее толком не получалось. Просто уродливая толстая громадина, торчащая над холмом. А вот заднюю часть госпиталя, без окон на первом этаже, мы видели хорошо. Перед раскрытыми дверями стояла большая ручная тачка, возле которой курил какой-то чумовик. Или, правильнее говорить, чумовой? Чумак? Этот вопрос я задал спутникам, после чего у них состоялся вялый спор. Старик доказывал, что правильно – чумные, а болотный охотник – чумаки. «Что ж они, вроде дети чумака?» – скрипел Рапалыч. «Не трынди, молодой, чего не знаешь?» В конце концов, когда мы незаметно подобрались ближе к двери, я тихо велел им заткнуться. Наружу как раз вышел высокий молодой парень с мешком на плечах. Сгрузил мешок на тележку, где уже лежало несколько таких же. Что-то сказал курильщику. Тот втоптал окурок в землю, взялся за рукояти тачки, приподнял и с натугой покатил прочь. «Отбросы вывозят», — пояснил Рапалыч. «Объедки всякие. Так что, молодые, свезло нам. Это Родион, я его знаю, а он меня. Не из полицаев. Он при госпитале обретается, работает тут. Когда надо, помогает по-всякому. Когда надо, охранником. Первый помощник Катьки он. Родион! Эй! Родиоша!» Старик поспешил к дверям. Мы за ним. Я на ходу прошептал. «Спроси у него, сестра Кати сейчас тут или нет? Обязательно, не забудь. И если он заортачится, дай ему одну серебряную мерку». «Мое серебро!» — запротестовал Рапалыч. И Калуга, ухватив его за плечо, прошипел. «Твое оно станет окончательно, когда проведешь нас внутрь. Если надо будет подмазать этого Родиона, так не жадничай, мутант старый. Захотел напоследок проблем себе на голову?» «Ах вы ж! Закопай вас, аномалия!» — рассердился Рапалыч, но больше возражать не стал, потому что мы подошли к дверям. «Радиоша, погоди, не запирайся!» Шагнув внутрь, парень снова выглянул. Лицо у него было простецкое. На ремне висела кобура с пистолетом. «Рапалыч?» Он снял с крюка на стене газовый фонарь, поднял выше. «А кто это с тобой?» «Напарники новые», — пояснил старик. В это время я, ухватившись за живот двумя руками, согнулся в три погибели. А Калуга обхватил меня за плечи, будто поддерживал. На самом деле нового приступа у меня сейчас не было. Наоборот. Снова стало полегче. Жжение почти совсем прошло. «Куда ж ты прежних напарников подевал?» «Кинули они меня, Радиоша. Старость, мудрость мою кинули. Вот скажи, а сестричка Катькина здесь? Плохо моему новому напарнику. Брюхо совсем отнялось. А она уж так лечить умеет. Руки на тебя накладывает и будто благодать с небес спускается». «Заря не здесь», — ответил Родион. «Не знаю где, но Катерина очень беспокоится. Слушай, Рапалыч, я сейчас вас впустить не...» «Да умрет же щенок мой!» Старик даже руками всплеснул. «А что с ним?» Родион поднял фонарь еще выше, разглядывая меня. «Да хлебнул водички с ручья, который из леса течет. Я ему говорил, не пей водички, мутантиком станешь. А он хлебнул. Дурные же вы, молодые, старости не слушаетесь, а она мудрая старость-то». «Нет, Рапалыч», — парень шагнул назад, собираясь прикрыть дверь, — «не могу вас сейчас впустить, у меня приказ, внутрь никого, только через главные двери. Ты, может, не знаешь, недавно Катю хотели выкрасть, поэтому теперь...» Рапалыч стоял немного впереди меня, и я, не разгибаясь, сзади сильно ткнул его костяшками пальцев в хребет. Старик дернулся, шагнул вперед. И тут Калуга произнес. «Что же ты, бесчеловечный такой, паря? Не по-людски это, смертельно больного на произвол бросать. Его ж видишь, как скрутило. Пропусти нас, не веди себя, как зверь». «Ага, не по-людски, Радиоша», — заблеял старик. Я повторно ткнул его в спину, но теперь стволом винтовки. После чего он вытащил из кармана мерку серебра и сунул в руку охранника. «Молодой скачурица, на тебе его смерть будет. Вот, давай я тебе одарю немного. А ты впусти все же их. Я здесь подожду. а они пусть до Кати сходят». «Да я не за мзду!» – начал было Родион, потом махнул рукой и посторонился. Мы с Калугой шагнули в проем. «А как же, а как же!» – бормотал оставшийся снаружи старик, тоскливым взглядом провожая серебро, которое Родион сунул в карман. «Не за мзду, а по доброте своей человеческой. Веди их, Катя, Родиоша!» «А ты с нами не пойдешь, Рапалыч?» – прохрипел я, пожирая старика глазами. «Ты б лучше с нами!» «Дела у меня!» – откликнулся тот, отводя взгляд в сторону и пятясь. «Срочные! Срочнейшие! Понимаешь, делишки!» «В пивной?» – уточнил Калуга. Рапалыч не ответил. Развернулся, да и захромал прочь, не оглядываясь. Сутулая спина его и согбенные плечи выражали крайнее сожаление по поводу утраченной мерки серебра. Я подумал о том, что провернул все, в общем, удачно. За проникновение в чум с Рапалычем расплатился его же кошелем. За вход в госпиталь всего 2 мерками. Причем серебра, не золото. «Идите за мной», – сказал нам Родион, запирая дверь и направляясь к темной лестнице. Катя могла заснуть, вымоталась она. «Ладно, сейчас разберемся». Я поманил Калугу и прошептал. «У Кати лучше молчи». «А ты как хочешь все провернуть?» – тихо спросил он. «У меня вроде наметился план. Обсуждать уже нет времени. Просто не раскрывай рот». «Да я бы мог, если что». Идущий впереди Родион оглянулся на нас, и мы замолчали. Он стал подниматься на 2 этаж, и я зашептал еще тише. «Ты лапшу вешать умеешь хорошо, но сейчас можешь испортить дело. Сказал, что не надо. Поэтому молчи. Я сам решу вопрос». «Ну, давай, решай». Пробормотал Калуга не очень-то довольно. К призыву помолчать какое-то время болтливый охотник не способен был отнестись с пониманием. Родион провел нас темным коридором, и в конце его толкнул дверь. За ней открылась комната без окон, озаренная светом свечи, горящей в блюдце на столе. Под стеной стояла койка, а на середине комнаты стул, на котором, уронив голову на грудь, спала темноволосая девушка. «Хозяйка!» – окликнул Родион. Она вздрогнула, подняла голову. Округлое лицо, большие темные глаза, круги под ними. Внешне полная противоположность Алине, подумал я. Та скуластая, худая, спортивная, движения резкие. А Катя женственная, мягкая, по крайней мере, на первый взгляд. И в платье, причем не очень-то длинном, по колено. И ноги, ничего так. И грудь побольше, чем у Алины. «Вот, привел больных», сообщил Родион, ставя фонарь на стол. «Одного, то есть, сильно просились». Катя провела рукой по лицу, оглядев нас, спросила устало. «Что случилось?» Голос был тихий и тоже мягкий, и какой-то пустой, как будто она или очень сильно вымоталась, или глубоко несчастна, а может и то, и то. «Отравился», — пояснил я, — «живот болит». «Какие симптомы?» «Жжет, накатывает волнами, отпускает, потом повторяется. Каждый раз немного сильнее, чем раньше». «Жжет?» – неопределенно повторила она. «Чем отравился?» «Соком какой-то лесной лианы», – ответил я, и хозяйка госпиталя уставилась на меня. «Такая пупырчатая, в зеленую крапинку». «Это же радоза! А ты не перепутал?» «Стас», – подсказал я. «Не перепутал, Стас? Радозой отравился. Как это могло случиться?» Если не описывать события в тереме, каким образом нормальный человек мог бы отравиться соком лесного растения, было трудновато. Еще поднимаясь по лестнице, я обдумывал, что сказать в ответ на этот вопрос, который, был уверен, обязательно прозвучит. И таки придумал, хотя объяснение оказалось странноватым. «Кусок лозы был намотан на руку одного человека», – сказал я. «Мы с ним подрались. Он ударил меня в лицо и расплющил ствол. Тот же гибкий, мягкий, ты, наверное, знаешь. Ствол раздавился, оттуда мне на лицо брызнул сок, попал в рот». Я провел пальцем по губам и сморщился, вспоминая дикую горечь, которую ощутил тогда. Катя, Родион и даже Калуга удивленно глядели на меня. Болотный охранник задрал брови, отдавая дань живости моего воображения. «Пойми, «Радоза смертельна», – произнесла хозяйка. Я кивнул. Вот и Заря то же самое сказала. Эти слова, прозвучавшие небрежно, я подготовил их заранее и с самого начала ждал удачного момента, чтобы вставить разговор. От реакции Кати и от ее последующих действий зависело все дело. Услышав это, она могла вскочить, позвать охрану, и тогда нам пришлось бы хвататься за стволы, вырубать Родиона, скручивать хозяйку. Она действительно вскочила, но никого не позвала, лишь воскликнула. «Что ты сказал? Ты ее видел?» «Мы оба видели», я показал на Калугу. «Совсем недавно расстались». Напарник, не выдержав, вставил. «Всего час назад, хозяйка». «Где она? Нет, стой!» Катя выглянула в коридор. Оттуда донеслись шаркающие шаги. Там кто-то шел, опираясь на костыль, и велел Родиону. «Закрой дверь». Потом с недоверием поглядела на меня, на Калугу, и спросила. «Где Заря?» «Недалеко тут, у холма», — ответил я. «В нашем грузовике». «В машине? Она не ездит в машинах, не любит технику. Ей там становится плохо, может начаться приступ. Ты врешь!» Краем глаза я заметил, как Родион, отойдя к стене, наполовину вытащил из кобуры пистолет. Калуга переступил с ноги на ногу, переместившись немного в бок, чтобы при необходимости броситься на него. «Так она и не ездит в ней, а лежит, раненая», — сказал я. «Раненая?» Катя шагнула ко мне, схватила за шиворот. «Что с ней?» Я взял ее за руки, но она крепко вцепилась в воротник и не отпускала. «Ладно, красавица, не напрягайся», — сказал я, сжимая ее запястье. «Твою сестру придушил палач, или как там его, такой рыжий, бородатый Боров, кажется, из края». «Да, это он, его так называют». «Говорю тебе, успокойся». Краем глаза я видел, что Родион по-прежнему держит руку на пистолете и готов выхватить его. Но и Калуга готов прыгнуть на Родиона. «Если хочешь, чтобы мы отвели тебя к ней, то веди себя повежливей, ладно? Короче, так. Мы охотники, у нас есть тачка. Ехали по своим делам. В одном заброшенном поселке в старом доме увидели, как какой-то рыжий мужик душит ребенка. Пальнули по нему, но он убежал. Ребенка, то есть твою Зарю, подобрали. Она болтала что-то насчет палача, краевцев, чума и госпиталя. Про тебя сказала. Просила отвезти. Вот мы и привезли». «Краевцы», — повторила Катя. «Опять краевцы и палач. Как себя чувствует Заря?» «Плохо», — влез Калуга, прежде чем я успел открыть рот. «Понимаешь, хозяйка, не хочу тебя расстраивать, но он ей шейные позвонки слегка передавил. Или не слегка? Плохо ей, в общем». «Она лежит пластом, почти не шевелится», – заключил я. Сейчас напарник вставил свои 5 копеечек точно в тему. Катю нужно было сильно дернуть по нервам, чтобы она реально перепугалась за жизнь сестры. Так и произошло. Она побледнела, схватилась за горло, и мне стало немного не по себе. Ведь обманываю ни в чем не повинную девчонку, играю на чувствах. Но тут жжение в животе снова усилилось, и я мысленно прикрикнул на свою совесть. «А ну, заткнись! Ты умрешь примерно через сутки! Давай, бери девицу в оборот, дожимай!» «А почему вы не принесли ее сюда?» – спросил Родион. «Заря здесь стольких людей вылечила. В чуме ее знают все, с ней бы вас пропустили. На воротах еще и охрану дали бы, довели до госпиталя». «Мы не через ворота вошли». Отрезал я и с подозрением посмотрел на него. «А ты вообще кто такой? Долго тут служишь?» «Это ты к чему?» Его пальцы сжались на рукояти пистолета. «Он в госпитале несколько лет», — сказала Катя. «Родион, подожди, успокойся. На что ты намекаешь, бродяга Стас?» Я снова повернулся к ней. «Мы хотели принести твою сестру сюда, но она...» Короче, у нее будто истерика началась, забилась, задергалась. Стала бормотать, что здесь краевцы. «Ты без меня знаешь, сестра твоя странноватая такая и говорит странно». Но я ее понял так, что в чуме, как она считает, сидят шпионы края. Давно уже. Как это называется? Я щелкнул пальцами. Внедренные. «Потому что Край давно готовил свою операцию», – подхватил Калуга. И по выкоченным глазам, по вдохновенному лицу его я понял, что охотника посетила муза, и он собирается поведать хозяйке госпиталя и ее помощнику какую-то историю, в которой правды будет не больше, чем патронов в разряженном магазине. Испугавшись, что Калуга испортит всю игру, я схватился за живот, застонал и согнулся. «Что, брат?» – сполошился напарник. «Плохо тебе, а? Совсем плохо? Хозяйка, его лечить надо!» С помощью Калуги я доковылял до стула, на котором перед тем сидела Катя, и тяжело повалился на него. Обхватив себя руками, сдавленно сказал. «Что-то совсем прихватило, не вдохнуть!» Катя достала из-под стола небольшой чемоданчик, на крышке которого был полустертый красный крест. Раскрыла. «Вот!» Она сунула мне в ладонь несколько зеленых пилюль, похожих на таблетки из спрессованной растительной массы. «Сейчас выпей две, потом по одной, но не чаще, чем раз в 3-4 часа. Слышишь, Стас, не чаще!» «Это братана моего спасет?» – спросил Калуга с трепетной надеждой, почти не переигрывая. Она закусила губу, бросила на меня взгляд и закрыла чемоданчик. «Это просто обезболивающее. От яда радозы спасения нет. Хотя Заря, возможно, могла бы. Я не знаю, как тебе помочь. Отведите меня к сестре». «Катерина, не ходи одна», — сказал Родион хмуро. «Ты их не знаешь. Нужно взять людей, самых надежных. Не может этих краевских шпионов тут быть много, если они вообще есть». Я незаметно покосился на него. Катя, закрыв походную аптечку, схватила с вбитого в стенку гвоздя короткий плащ, накинула на себя. Поскольку в животе пекло, но никакого приступа боли в данный момент не было, я бросил в рот только одну таблетку, проглотил, не разжевывая. Остальные спрятал в карман. Придерживаясь за спинку стула, встал и сказал, «Если ты в нем уверена, может пойти с нами, но больше я никого не возьму. Поэтому, как хочешь». Или идем вчетвером, или мы вернемся сами. Сгрузим твою Зарю там, в поле, а дальше сами разбирайтесь. Мы идем. С чемоданчиком в руке она направилась к двери. Родион, пойдешь со мной? Я не приказываю. Пойду, отрезал он. Только не понимаю, как выйдем из Щума? Нас же не выпустят. Катерина, тебя не выпустят. Краевцы напали из-за тебя и на воротах начнут спрашивать. «На воротах?» – перебил я, шагая вслед за хозяйкой госпиталя. «Никаких ворот, у нас свой путь».